— это политика, а политика — это золото и славы. Король задергивает ночью полог постели не у королевы, у фаворитки. Среди объятий на горячей подушке у Анхин слабый румянец пополз к щекам, посланник ближе придвинулся надушенным париком. На горячей подушке поверяются самые тайные мысли. Женщина, обнимающая короля, слушает биение его сердца. Она принадлежит истории. «Господин посланник!» Анхин подняла влажно-синие глаза. «Дороже всего знать, что счастье долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности?» Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один Бог. Я плыву на роскошной, но на утлой ладье. Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, прижала к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка. — Вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. Кенигсек взял ее за локоть, нежно сжал. Вам некому поверять тайн. Поверяйте их мне. С восторгом отдаю вам себя. Весь мой опыт. На вас смотрит Европа. Мой милостивый монарх в каждом письме справляется о нимфе Кукуйского ручья. — В каком смысле вы себя предлагаете? Не понимаю вас. Анхин отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам, стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье. «Не знаю, должна ли я даже слушать вас?»